Глава 15. В чреве зла. Зона, локация Туманск. День 4. Прошедший дождь принес в город свежесть и запах озона. Немного почистил улицы от грязи, прибил вечно витающую в воздухе пыль. По-прежнему было пасмурно, отчего в Туманске властвовали сумерки. На разбитом спортивном корте школы топтался и урчал злыдень, написывая круги разных диаметров. Там и сям истошно вереща носились стайки крысаков. Двор одной из белых пятиэтажек, заполненный двумя десятками зомби, гудел от их стонов и причитаний. Ходячие нестройно толпились, упираясь друг в друга, кривлялись и шоркали изношенной обуви по заросшим травой плитам. Изредка местность оглашали посторонние звуки. То оконное стекло рассыплется, то эхо взрыва погуляет по кварталам, то раздастся нечеловеческий вопль, на самом деле принадлежавший гомо сапиенс. Вот в такой атмосфере пришлось передвигаться двум смельчакам, а иначе сказать, идиотам, решившим посетить это ужасное место. «Слушай, Паут, скинь ты уже весь этот хлам! Спрячь где-нибудь, отвечаю, что потом не позарюсь на твой схрон, иначе мы очень долго будем пробираться. Ты понимаешь, что тормозишь меня? Алло!» Наемник, уставший до нельзя, закатил глаза и уже не пытался вытирать с лица и шеи под занятыми грузом руками. Он, словно притянутый магнитом, прилип к стене здания и, казалось, уже не мог идти дальше. Но неуемная жажда наживы все равно толкала его вперед. «Ща, дай 5 минут, отдышусь и снова двинем», — задыхаясь, прошептал Паут, опустив пару стволов на землю. «Ты ненормальный?» Трэш покачал головой, состроив недовольную гримасу. «Мне мобильность нужна, энергичный и шустрый напарник, а не навьюченный беременный верблюд. Скидывай хрень эту, живей давай, крохобор!» «Во, блин, достал! Ща придумаю что-нибудь!» Паут свалил весь хабар под ноги, оставшись только со своей штурмовой винтовкой. Огляделся и отпрянул от стены в ближайшие заросли. Кустарник еще какое-то время шелестел, послышалась тихая, но отборная брань, из которой Трэш понял, что напарник наступил в дерьмо свинорыла. Потом все затихло. Его не было 5 минут. Когда он снова появился, лицо осветилось от радости. «Нашел местечко, хрен кто обнаружит!» «Это что, мне еще 30 минут тебя ждать?» Бросил сталкер наемнику, забирающему трофеи. «Иди, я тебя не держу!» – парировал тот, снова покидая Трэша. «Задолбал уже, грузило!» Сталкер сплюнул и, слушая свой разум, пригнувшись, пошел вперед. Энерготехникум носил следы давних пожаров, разрушений и активной деятельности биома. Причем наибольший ущерб зданию нанесли пулевые и осколочные попадания. «Брестская крепость какая-то», — подумал сталкер, выискивая взглядом наиболее короткий путь до объекта. На крыльце размещалась автоматическая пулеметная турель, поэтому больше ни одной огневой точки не наблюдалось. Но на крыше торчал снайпер, что могло говорить и о других легионерах в здании. Трэш внимательно осматривал улицу перед энерготехникумом, усеянную разорванными трупами мутантов и людей. Турель, судя по характеру смертельных ран на жертвах, явно имела крупный калибр, а также датчики движения и самонаведения. Сталкер цыкнул и убрал голову от греха подальше. Теперь предстояло решить, как совладать с пулеметом, убрать снайпера и незаметно просочиться внутрь объекта. Шрам вошел в него с торцевой стороны, значит, там должен быть вход, скорее всего, охраняемый. Но обходить весь квартал и все равно как-то пересекать открытую улицу казалось занятием долгим и не менее опасным, чем действовать сейчас здесь. Сталкер продолжал анализировать и кусать губы, пока не возник Паут. «Чего там? «Засада?» — спросил он, начав раздеваться. «Тебе музычку не включить?» Трэш улыбнулся, наблюдая за телодвижениями напарника. «Там турель, снайпер и 70 метров открытого, простреливаемого пространства. Какие будут мысли?» «Мысли точно будут. Обожди. Переоденусь». «Употелся, хоть выжимай». Паут остался полуголым, показывая мощный торс и многочисленные шрамы, которых, впрочем, у самого сталкера было не меньше. Наемник ткнул пальцем в одну из свежих ран. «Кстати, вот этот след — твой подарочек. Спасибо, удружил». «Обращайся, дружок. У меня такой же имеется от тебя». Трэш выставил напоказ ладонь. «И первым начал ты, любитель детишек». «Ой, да харе тебе! До старости, что ли, вспоминать будешь, кто первым начал, кто кого подстрелил?» Паут выбросил мокрую, дурно пахнущую водолазку, ловко выудил из ранца новую футболку и тонкую тренерку и стал все это надевать на себя. «С тобой до старости не дожить», — резюмировал сталкер. «Как раз со мной-то и дожить. Или ты забыл, что было час назад?» Выдрузив на себя бронежилет, снаряжение и прочие боеприпасы, закинув за спину ранец и помповое ружье, с винтовкой в руках наемник жестом отозвал Трэша и занял его место. Он какое-то время изучал сектор перед энерготехникумом, затем отпрянул и с недоумением взглянул на сталкера. «Мы это уже проходили, когда брали станцию. Тут не в этом дело. Мне не так страшна эта вшивая оборона, как непонятно то, почему шрам находится именно здесь. Что ему там надо?» «Прошел спокойно в одиночку по улице, засел в этой разрухе и... что дальше?» «Может, из подвала в здание идет тайный ход?» — предположил Трэш, следя за ходом мыслей напарника. «Или ходы? А может быть, там и есть объект 101?» «Ты про что?» — изумился наемник, повернувшись к сталкеру. Проехали». Трэш мысленно чертыхнулся, поняв, что сболтнул лишнее. «Там и засаду стоит бояться. Если предположить, что шрам знает о нашем присутствии здесь, то специально уводит от базы и от штаба генерала, чтобы заманить и прикончить». «А тебе, может, и знает, а про меня нет». «С хрена ли? Твою синюю униформу ни с какой другой не спутать». «И то верно. Согласен. Теперь они могут знать наверняка, что переодетые сталкеры и наемник рыщут по городу и представляют особую опасность. Что делать будем?» «Я не уверен, что меня вычислили в этой униформе. Поэтому могу попробовать войти в здание под видом своего. Но вот как быть с турелью?» «Турель я возьму на себя». «Уверен?» «Точняк. Смотри. Мы задымляем улицу. Пулеметные датчики не смогут фиксировать движение. Ты спокойно идешь». «Ты сбрендил, Паут? Наверху снайпер. А тут очень кстати из дымовушки выхожу я, как джин из кувшина. Ты чё?» «Вачё? Умник. Много вас таких смотрю», — разозлился наемник. «У тебя есть идея лучше?» Трэш думал минуту, затем положил руку на плечо напарника. «С дымом это хорошо придумал. Но я в это время должен быть уже с торца здания. Снайпера снимем отсюда с вала. Тогда ты будь этим джинном и разберись с турелью. И ради бога меня внутри объекта не подстрели. Используй свой стечкин, никакого шума. А то вон, недалеко их БТР катается, да наряды везде снуют». «Окей, на сталкер. Работаем?» «Работаем. Только дождись, когда я улицу перейду вон возле того автобуса». «Понял. Давай, шмаляй уже». Трэш вскинул вал, немного высунулся и поймал в прицел голову фанатика. Секундное нажатие спускового крючка, и легионер исчез из поля зрения. Сталкер напялил респиратор и очки, кивнул наемнику и побежал вдоль блока гаражей. Паут проводил его взглядом, но вместо дымовых гранат достал КПК и быстро набрал кому-то сообщение. «Я с ним возле энерготехникума. Идем на тихий штурм». Он заикнулся про объект. «Работаю дальше. Паут». Трэш тоже в свою очередь вынул на ладонник после вибросигнала и удивился прочитанному сообщению и его содержанию, и автору СМС. Он потер лоб, посчитал нужным не отвечать абоненту, убрал КПК и некоторое время стоял в задумчивости. «Черкануть воякам сейчас или чуть погодя? А если погибну, майор Бугаенко так и не узнает судьбу своей дочери. Вести переписку сейчас мне некогда, а то сеть начнет кипеть. Звонить станут, требовать доказательства. Хуже того, орать. Блин, как поступить-то?» Трофейная рация ожила, сообщая о нападении на город пепеловцев и вояк. И одновременно на улице зашипели и задымили брошенные наемником гранаты. «Поздняк с вояками переписываться. Пора действовать», — решился-таки Шелкер и, дождавшись, когда дымовая завеса скроет турель, ровным шагом пошел от гаража к энерготехникуму. Возле ржавого остова автобуса задержался, и из здания вдруг появились фанатики в количестве до отделения. «Ого, значит, у вас там либо секретный объект, либо засаду держали. А войнушка на краю города теперь требует дополнительных сил. Все понятно. Работаем, Даня». Сталкер дождался, пока враг удалится, и пошел дальше. А вот и цокольный пристрой. А на ступеньках легионер с отбойником закуривает электронную сигарету. Трэш вынул нож и, оглядевшись, перемахнул через низкое ограждение. Он вонзил часовому нож вертикально рядом с ключицей, утопив лезвие до рукояти. Аккурат в незащищенный участок между пластинами бронежилета. Фанатик только ахнул и осел на бетон. Сталкер присвоил себе его грозное оружие, полный патронтаж и гранату. Оттащил труп в сторону, в темный угол, и прислушался. Кварталах в трех от него разворачивались военные действия, эхо которых теперь стало привычным фоном. С диким хрюканьем мимо здания промчались два свинорыла. За дверью послышалась возня, потом раздался скрежет засова. «Наш новый командир никак не может определиться». Сектант с автоматом на плече застыл истуканом, выпущенными глазищами пялись на толстое дуло вала, направленное ему в лицо. «Тихо, брат, не надо шуметь», сказал Трэш фанатику, но все же выстрелил. Не в первого, а во второго легионера, шедшего следом и вскрикнувшего от неожиданности. Автомат клацнул и пшикнул одновременно, отчего противник отлетел на 2 метра и мгновенно затих. «Тихо, тихо, брат, в сторонку прими». Сталкер стволом надавил в грудь трясущегося легионера, серые штаны которого потемнели от непроизвольного мочеиспускания. «Ну, что уж ты так-то? Я же не страшный, я только опасный, и все. Жить хочешь?» Бастионовец часто закивал. «Хорошо, ты не бойся. Если все сделаешь, как я велю, если все расскажешь, то отпущу. По чесноку. Свяжу, маленько огрею по башке, но обещаю оставить живым. Договорились?» Опять молчаливая тряска головой. «Оружие на пол, вот так. Рацию, гранату, пистолет. Молодец. Теперь хватай своего дружка и наружу. Да-да, хватай за ноги. Живей, шевели колготками. Вот. Малорик. Тащи сюда. Да, именно к этому. Отлично. Теперь закрывай дверь. Стой». По ступеням сбежал Паут, обомлел от вида двух трупов и пленного, похвалил сталкера и заскочил внутрь здания. «Теперь закрывай. Так, хорошо. Ну, а сейчас рассказывай, брат Бастиона, что это за подвал и есть ли в нем подземные ходы?» «Это энерго...» — начал дрожавший легионер, но Трэш болезненно ткнул его в кадык стволом вала. «Ты мне тут песни не пой, орелик. Как тебя величать?» «Синус, я... Не убивайте меня. Я... Я уйду из группировки, я...» «Слушай сюда, синус-косинус». Трэш прищурил глаза и говорил сквозь зубы, а оружием надавил в щеку сектанта. «Если хоть слово соврешь, я нажимаю спусковой, и твои мозги полдня стекать будут по этой стенке. Слышишь?» «Да!» «Что здесь находится на самом деле?» «Здесь подземный бункер. Вход в объект Н». Фанатика аж колотила от страха. «О как! Отлично!» Сталкер бросил мимолетный взгляд на Паута, который следил за коридором, плохо освещенным редкими тусклыми лампочками, но все же прислушивался к диалогу рядом. «Что в этом бункере?» «Там... там...» «Еще раз скажешь «там»» — пристрелю. «В нем какое-то оружие. Я толком не знаю. Разработка ученых еще до... ну, до...» «Я понял. Как глубоко?» «Там совсем не глубоко. Просто далеко. Там ходов мили две». «Мили? Ты же не европеец. А кто? Откуда?» «С Калининграда я, Саня. Александр». «Что ты его мурыжишь?» — не выдержал Паут, скривившись. «Кто откуда? От верблюда. Не все ли равно? Ты точнее про объект узнай, про это изделие, а потом расход его». «Паут, рот закрой», — вспылил Трэш. «Не ты его схомутал, не ты допрашиваешь, не тебе брать грех на душу. И какая тебе разница, что за объект? Ты другим заинтересован, вот и жди своего». Сталкер снова обратился к сектанту, сутулившемуся в углу коридора. «Вот что, Саня Синус, я, как и обещал, тебя отпущу. И этот злой дядечка мне не указка. Это он с радостью тебя пристрелил бы или зарезал, а я не такой». «Ага, я кнут, а ты пряник, типа того», — съязвил наемник. «Задолбал, уйди отсюда, наемник!» — громко бросил через плечо Трэш. «Иди и проверь помещение, а то фанатики вылезут сейчас, жопу-то надерут нам, ох, надерут!» Паут сморщился, сделал вид, что все понял, и пошел проверять, но сам превратился в одно большое ухо. Даже бешеный стук сердца стал мешать ему. «Итак, Саня, сколько вас здесь в подвалах и сколько вообще в городе?» «В городе рота братьев, бойцов, здесь, пять двоек, убыло по тревоге, две в охранении». Легионер искоса поглядел на кровавые следы на полу, поправился. «Были две. Тройка дежурит на той стороне, во внешнем периметре, и двойка осталась на воротах объекта». «А кто, кроме этих бойцов, еще находится в здании? Например, офицер или незнакомец какой-нибудь, или новичок?» «Пленный есть», — вспомнил сектант. «Пленный? А чего молчишь, назвав только своих братьев? Пулю захотел в ухо?» «Нет, нет, нет, забыл». «Что за пленный? Где?» «Наемник. Говорят, шрамом кличут. Он маску носит во всю морду, потому что изуродован. Тоже так говорят». «А чего вдруг его пленили и почему здесь держат? Прямо возле секретного бункера?» «Не знаю. Пришел, сказал, что его послал сам генерал, что нужно посадить его в карцер и охранять, как зеницу ока». «Сам пришел и так сказал?» — удивился Трэш. «Так точно». «Слышь, сталкер», — отозвался из коридора Паут, — «так мы же с тобой его в оптику и видели. Сам шел свободно». «Ага, пришел сюда и сам типа попросился в карцер? Что за бред? Синус, ты ничего не путаешь? А то я вмиг распутаю твои мысли». Трэш снова потряс валом перед лицом пленника. «Клянусь, это правда?» «Вот дела, еще не родила. Прям гений парадокса, друг. Паут, ты что-то понимаешь? Я ни черта». «Да хрен его знает, что им там в башку пришло». «Кому?» «Генералу этому и Шраму». «Шраму?» Трэш выправил осанку, весь как-то подобрался, просветлел лицом, вздернул брови. «Слышь, синус-косинус, а ты его сам-то видел?» «Кого?» пленника этого шрама. Со стороны, да. А изнутри? Напряженно хохотнул Паут. Ты лицо его видел? Снова спросил сталкер. Там рана на щеке есть? Вот здесь. Я же говорю, он в маске и респираторе. Таком, как на вашей шее. И только сбоку видел, братья вели его в карцер. Так, тригонометрический мой. Сталкер спохватился, дернул пленного за плечо. Сейчас поведешь нас к карцеру, покажешь этого гаврика, а там решим, что будем делать дальше. И помни, Саня Александр, ошибешься или обманешь, карма будет мгновенной, начиная с яичек. Ясно, излагаю? Сектант поник и кивнул. Пошли, ты впереди, я следом. Паут, ты прикрываешь тыл. Так там одни жмурики за закрытой дверью. А в вашей зоне, как показывает опыт, такие жмурики часто становятся ходячими. Вперед. Они миновали Г-образный коридор, две лестницы вниз и очутились перед железной дверью, с видеокамерой над ней. Трэш свала уничтожил объект наблюдения, кивнул пленному на дверь. Тот набрал в легкие воздуха и постучал. «Кто?» — послышалось издалека. «Брат Синус, пароль Евро». Трэш кинул косой взгляд на Паута, оба усмехнулись. Дверь, несмотря на массивность и ржавчину, отворилась без скрипа. Сталкер сразу дал внутрь короткую очередь, заскочил туда, послал еще две влево. Свистнул, Паут, стороживший пленного, подтолкнул того стволом винтовки. «Обожди, обобрать их надо!» Наемник бросился к трупам двух легионеров. «Так это же мои ценники, ты сам учил!» Трэш ехидно осклабился, изучая этаж. «Дык, я же для тебя!» — пробурчал Паут, ловко орудуя над телами убитых. Подвальные серые помещения отдавали сыростью и затхлостью. Правда, влажный воздух немного разбавился пороховыми газами после стрельбы. Но все же сумрак отталкивал, а смрад щекотал ноздри. «Надень респиратор», — посоветовал Трэш наемнику, сам натягивая маску. Он с автоматом наготове обошел весь этаж, встретив только две двери, а над обеими крутились видеокамеры. Сбив выстрелом одну из них и прицелившись в другую, сталкер вздрогнул от включившейся трофейной рации, которую он забрал у пленного. «Кто ты, брат? Покажи свое истинное лицо», — раздалось в динамике. «А ты кто такой? Брат мне или не брат?» — пошутил Трэш. «Я офицер Харт, и в тебе я вижу врага Бастиона. Ты не тот, за кого себя выдаешь». «Тогда кто же ты на самом деле?» Сталкер смотрел на глазок камеры, держа рацию возле респиратора. И лихорадочно соображал, тянут ли они время, собирая силы и направляя их сюда, или все же действительно не знают, с кем имеют дело. Разъяснил ситуацию Шрам. По крайней мере, его голос раздался в эфире. «Трэш, кончай этот цирк! Это же ты, больше там некому быть! Я знаю, ты пришел за мной. Если и дальше так сильно хочется, то попробуй, возьми меня. Если раздумаешь за те две минуты, что я тебе дам, то мирно обсудим наши отношения на взаимовыгодных условиях». Трэш взглянул на Паута, застывшего с озабоченной физиономией в углу коридора, куда камера не дотягивалась своим видеоглазом. Наемник отрицательно помотал головой. Что он имел в виду, Трэш не понял. Но язык помело, сам уже начал нести околесицу. «Взять тебя, Шрам! Твою щеку я уже взял, помнится!» «Сука!» — прошипела рация. «Я еще не кончил, моя милая рваная щечка. Слушай сюда, дырявый гондон. Никуда я больше бегать за тобой не буду, хватит. Ползоны истоптал, гоняя за таким трусом, как ты. Теперь я буду диктовать условия, а ты будешь бегать за мной по всему городу, молить, чтобы я выслушал тебя, дракол ты бракованный». «Это с каких еще хренов? Ты ничего не попутал, сталкерюга?» «Ну, если я тебе не только щеку порвал, но и мозги». Трэш заметил ухмылку Паута и его жест большим пальцем, означающий клево. то пусть рядом стоящий офицер Харт разжует тебе прописные истины. Смотрите, братцы-кролики, каков расклад. Во-первых, я здесь не один. Да, орлы? Сталкер сделал знак Пауту и пленному. Так точно, командир! Сразу сообразил наемник, громко отчитавшись и понимая, что его не видно в видеокамере. Пленный потерялся, хлопая глазами. Но его грубо подтолкнул Паут, и Синус гаркнул. «Я с вами, братья!» «Идиот!» — подумал Трэш, но вслух продолжил. «Без боя мы не сдадимся, да и не сдадимся вообще. Учитывая наши силы и трофеи, а также защищенность подвала, держаться мы сможем не меньше часа. Во-вторых, за это время прибудет подкрепление от пепла и вояк. Тогда вам полный крындец настанет. Ну, а в-третьих, где-то здесь секретный объект N, или, правильнее сказать, объект 101. Он нужен и воякам, и пепеловцам, и, похоже, всем группировкам зоны. Но еще важнее он вам, Бастиону, которому ты, Шрам, продался, как последняя крыса. И пока вы чешете сюда, вскрываете бункер и пробиваетесь, я найду... Уже нашел проход к секретному изделию. А уж дальше... Дело техники и политики. Взорвать мне его или оставить? Вот так, порванная щечка. Кстати, ты же где-то здесь. Видать, и тебе недолго осталось. «Тварина!» — раздалось в динамике. «Смотри, не облажайся, сталкерюга! Как бы ни надсадился!» В эфире послышались короткая возня и приглушенная брань, после чего снова заговорил Харт. Этот момент напряг Трэша. Какая-то смутная мысль начала буравить мозг, но не успела развиться. «Сталкер, не стоит пугать нас. Нам достаточно двух выстрелов шмеля, чтобы выбить вход в подвал и выжечь внутри него все живое, включая вас. Попробуй, бастионовец, если успеешь до уничтожения изделия», — перебил офицера Сталкер. «А тут и пробовать не нужно. Так все и будет. И вход в туннель ты не нашел. Я это понял и вижу. Ты блефуешь, сталкер». Паут о чем-то тоже догадался, потому что начал жестикулировать, лицо его стало бледным, как стена. Трэш все понял и почувствовал себя распоследним глупцом. Изделие, будь оно оружием или научным оборудованием, явно находилось не за этой... бронированной дверью с двумя мертвыми охранниками. Должен был быть еще какой-то вход, возможно, незаметный, хитрый, да и Шрам, похоже, сейчас пребывал не в одиночестве, а с офицером Хардом и совсем не в этом здании. Либо они оба были здесь в энерготехникуме. Трэш попытался успокоиться, унять дрожь руки, державшей вал, взглянул на оставшуюся видеокамеру. «Ну, насчет вижу, Харт, ты поторопился». С этими словами сталкер короткой очередью расстрелял прибор наблюдения. «Насчет понял, я тебя тоже понял». «Тогда воякам и пепеловцам я передаю новую указку, чтобы подключили спецназ и срочно высаживали штурмовую группу прямо на энерготехникум. А со Шрамом заканчиваю и сразу берусь за изделие. Лады, Харт?» «Чё тебе надо от меня?» Голос Шрама стал раздраженным с ноткой страха. «Ты же знаешь, где портал. Не юли, сталкер. Тебе нужны твои шмотки и снаряга. Они спрятаны там же, возле пещеры. Чёрт!» Трэш понял, что наемник проговорился про ту самую пещеру, которую указал на карте Джимми, но ему сейчас важно было узнать только одно. «Девушка Злата, где она?» «Да не знаю я, где твоя девка!» Буквально выкрикнул наемник. «Не знаю! Чё пристал-то?» «Я сюда попал через портал вместе с ней. Ты воспользовался моим вырубом, захомутал меня бессознательного, сдал мамонту на хранение. А куда девалась Злата? Ты совсем глухой или чё? Я же говорю, не было девахи, там не было!» Я не успел исследовать тот грот, обнаружив тебя на его выходе, потому что мне помешало зверье. И этот вездесущий болотник шарахался рядом вечно не кстати. Свалил я, прихватив тебя и сунув твою снарягу под дерево. Хочешь, чеши и забирай свои шмотки. Злата там? Да не было там никакой Златы! Заорал в динамике рации Шрам. Отвечаю! Ты давно уже проотвечался, наемник? Прошептал задумчивый Трэш, а в голове мелькнуло. Что он там про болотника сказал? Где-то рядом бродил болотный доктор. А если... Снова послышалась возня, потом шлепок. Строгий голос Харда снова вклинился в разговор. «Сталкер, этот наемник несет околесицу. Кажется, так у вас русские говорится. Не слушай его, слушай меня. Я тебе не киндер, чтобы своего папку-бюргера слушаться», ответил Трэш, соображая, как закончить напряженный разговор. Он понял, что Шрам сейчас чересчур возбужден и зол, к тому же напуган, и что между ним и его крышей, бастионом, пробежала кошка, а возможно и целая орда псевдопсов. Поэтому он решил добивать цель. «Я все понял. Из меня-то политик-дипломат никакой, а из вас и подавно. Короче, фанатики, тайну портала и его прохождение знаю только я. У Шрама о нем одни лишь догадки, и все. Поэтому, Харт, выбирайте со своим генералом, кто вам нужнее и ценнее. А пока вы там решаете, я себе добавлю бонусов, найдя доступ к объекту 101. Прощай, Шрамик. Наверное, уже и не свидимся».